Глава 10. Соня. Она меня раздражает. Это просто невозможно. Я отказываюсь работать с этой Мариной и прямо сегодня заявлю об этом Мирославу Сергеевичу, когда он приедет меня забирать. Она стала вести себя хуже, чем в первый день. Постоянно смотрит на меня, словно я ее прислуга. Даже порой указывает, что делать. Соня то, Соня сё. А это вообще-то я ее обучаю. Более того, она ведь пытается еще и колкости мне говорить. «И зачем только такому, как Мирослав, такая, как ты?» — спросила она, и я чуть не поперхнулась кофе, который только-только сделала. Мне, конечно, хотелось ответить, что незачем вообще-то, потому что то, что мы с ним вместе, — это какая-то идиотская игра, смысл которой я понять до сих пор не могу. Что он хотел этой ложью? Чтобы Марина стала бесить меня еще сильнее? Так он добился. Она отлично с этим справляется. Я весь день нахожусь на грани того, чтобы рявкнуть ей в лицо всю правду, что мы с Мирославом вообще-то не вместе, и это все банальная дурость моего странного начальника-самодура. Но молчу. Просто потому, что мне с этим начальником еще работать и работать. Я надеюсь, конечно. А когда кто-то портит его планы, ему не нравится. А у него явно есть план добить свою легенду о наших отношениях. Именно поэтому мне приходится молчать. Молчать, но в своих мыслях буквально убивать Марину раз за разом. Она, правда, неплохо работает. Это видно даже за тонны ее желчи. Она быстро разобралась во всех делах, поняла, что делать с документацией, и даже довольно мило общается с клиентами. Но не со мной. Это просто невыносимо. Без лишних слов. «Ой, я все равно не понимаю», — говорит она с протяжным вздохом, развалившись на стуле. «Меня уже трясет, когда она начинает со мной разговаривать». Стою к ней лицом и спиной опираюсь на стойку, уже даже примерно зная, что именно она не понимает и хочет мне сказать. «Зачем ты ему нужна? Нет, Соня, ты, конечно, молодая, симпатичная, но... А чувства? А страсть?» «Чего?» Я почти ушам не верю. Ожидала всего, но не этого. Думала, снова начнет причитать, что такому мужику не нужна такая никчемная девушка, как я. Такой бред. «Ну а что?» Он тебя обнимает, целует, ты стоишь столбом. Никакого огня в глазах. Как он спит с тобой? Ты же наверняка как бревно. Мирослав такой мужчина, а у тебя ни капли огня. Из-за бабок с ним, да? Ну и понятно, молодая. За этим, наверное, в столицу и приехала. Остановитесь, — говорю ей, сжимая от злости кулаки. Это что вообще за разговор такой? Во-первых, я выросла в этом городе, и никуда я не приезжала, ни за какими бабками, понятно? Во-вторых, да что вы вообще понимаете? Я? Она противно хихикает и рассматривает свой маникюр, словно в нем есть что-то интересное. Все, когда мужик хотя бы просто нравится, ты не будешь стоять столбом, когда он тебя целует. А если меня банально парализуют от его касаний? Господи, мне срочно нужно отсюда бежать. А еще почему-то очень хочется ей таки что-нибудь ответить. Меня хватает, правда, только на банальное «ну, знаете». И я разворачиваюсь и убегаю на улицу, но в грудь Мирослава впечатываюсь раньше, чем успеваю сделать хотя бы пару шагов. И черт меня подери, все происходит само собой. Понять, подумать, поразмыслить я банально не успеваю. В голове только и крутится фраза Марины, где она назвала меня бревном и сказала, что во мне ни грамма страсти. Злость с протестом вступают в дуэт и совершенно точно делают все за меня. Иначе я не знаю, какого чёрта хватаю Мирослава за пиджак, притягиваю его к себе и крепко целую без лишних раздумий. Это происходит так неожиданно для нас двоих, что он тоже замирает на секунду, точно как и я. Я сама удивляюсь своему этому шагу, но останавливаться уже явно поздно. Не могу же я признать поражение перед этой выскочкой в конце-то концов. Я не ведаю, что творю. Но, очевидно, это самое банальное задетое женское самолюбие. Не страстная, не сексуальная, не такая, какая ему нужна. Конечно, меня задевает. Вот и целую своего босса, пытаясь что-то доказать Марине. Но шагать назад уже нельзя, поэтому я обхватываю Мирослава за шею, притягивая чуть ближе к себе и углубляю наш поцелуй, какого-то черта не встречая и капли сопротивления. Почему он? Я чувствую, как он сжимает горячими ладонями мою талию, как прижимает ближе к себе и как целует в ответ. А целует он так. Боже, у меня никогда в жизни не было таких поцелуев. Такие поцелуи нужно срочно запрещать на законодательном уровне. Это... Боже. Я не чувствую пальцев рук, коленки подкашиваются, губы немеют. Это та страсть, о которой шла речь? Если да, то, мне кажется, ее было не так много, даже когда мы с Мирославом в его кабинете, ну... Не так остро было, в общем-то, как сейчас при этом поцелуе. Я теряю счет времени. Просто стою, прижимаюсь к своему начальнику и отчаянно его целую, словно имею на это хотя бы какое-то право. А потом понимаю, что натворила. И отпрыгиваю от него так быстро, как только могу на своих ватных ногах. Упираюсь спиной в стойку и только из-за этого не падаю на пол. Боже мой, что это было вообще? Поворачиваю голову, но Марину за стойкой не нахожу. Ушла? Не понравился спектакль? Интересно, а как все это выглядело со стороны? «О, боже, о чем ты думаешь, Соня?» Я поднимаю испуганные глаза на Мирослава Сергеевича и прикрываю ладонью рот, даже не зная, что сказать. Он стоит все еще близко, глаза горят, а губы блестят от моего вишневого бальзама. А еще они красные. Очень красные от того, что я, видимо, немного кусалась во время поцелуя. Ну все, он меня уволит. И будет прав. Точно уволит. И точно будет прав. Вот идиотка. Сама ходила, скулила, чтобы он не шутил по поводу каких-то наших отношений, а теперь вцепилась в него как ненормальная. А хотя ни одна я виновата, вообще-то. «И я рад тебя видеть, Сонечка», — внезапно говорит он, улыбнувшись, и меня прорывает лавиной злости. «Когда в моей жизни будет хоть немного спокойствия? Вы!» — начинаю я кричать, решая защищаться нападением. «Вы что, совсем уже?» «Я?» Он смеется надо мной, и это злит еще сильнее. Хотя я понимаю прекрасно, что в этой ситуации моей вины сильно больше. Вы, конечно! Кто вас просил отвечать мне, а? Это был спектакль для Марины, от которой у меня уже мозг кипит. Так удался спектакль, разве нет? Он снова смеется, а меня снова толкает какая-то непонятная эмоция на совершенно идиотские поступки. Я преодолеваю те два шага между нами, которыми сама же и спешила нас разделить, а потом совершенно безрассудно тычу пальцем Мирославу Сергеевичу в грудь и смотрю на него снизу вверх, прищурившись. «Спектакль должен был быть другим. Я ждала, что вы оттолкнете, и мы расскажем ей правду. Это вы придумали всю эту чушь с нашими якобы отношениями, и я устала выслушивать от Марины, что не должна такая зачуханка, как я, быть с таким восхитительным мужчиной, как вы, ясно?» «Ну, во-первых, как это я должен был тебя оттолкнуть?» Он так гаденько улыбается, что меня немного подташнивает. «А во-вторых?» Он тоже прищуривается, зачем-то заправляет мне волосы за ухо, а потом наклоняется к уху и шепчет. «Во-вторых, не надо верить всем подряд. Ты восхитительная принцесса». А потом отстраняется и уходит на улицу. А я так и стою тут одна, снова делая пару шагов к стойке, чтобы просто не рухнуть на кафельный пол. О, боги, почему он такой сложный? Ну почему? Он не мог оттолкнуть, сказать, что я сошла с ума, посмеяться и забыть. Не мог? Да я бы даже признала сумасшествие с удовольствием. Но почему-то все планы давно стали рушиться к черту, и вышло то, что вышло. Я не знаю, как работать дальше сегодня. Весь день быть с ним в одном помещении, возможно, даже пересекаться. Казалось бы, да что такого, просто поцелуй. И тот случайный. Но нет. Не для меня. Я никогда не целуюсь ни с кем просто так. Это только с Ольховским вечно какая-то чертовщина у меня случается. Пытаюсь собрать себя в кучу, потому что надо выходить к нему, а я не готова. Интересно, а если я отпрошусь, он отпустит? А что? Скажу, что неважно себя чувствую. В целом, это даже не ложь. Уеду домой. До завтра сожру себе мозг чайной ложкой. Возможно, пореву от эмоций. А с утра приеду на работу, словно и не было ничего. Точно, так и сделаю. Все-таки собираюсь силами и выхожу на улицу, прижимая к себе сумку, словно она мой щит и чем-то может помочь. Мирослав Сергеевич снова курит, стоя у своей машины. Я морщусь, заранее предвкушая жуткий запах, и подхожу к нему, останавливаясь примерно в 3-4 метрах. Достаточно этого. Ближе нам нельзя находиться. Каждый раз все идет наперекосяк. Поехали. Спрашивает он, выбрасывая сигарету, и уже ведет себя так, как будто и не было ничего. Если бы не его красные губы, решила бы, что мне почудилось, честное слово. «Мирослав Сергеевич, а отпустите домой?» Говорю негромко, опуская голову. Завтра выйду без опозданий, но меня эта Марина так достала, что у меня нет сил даже просто жить. Ну а еще мы только что с тобой целовались какого-то черта, и в целом это главная причина, почему я хочу слинять с работы, но это уже не особо важно. Про Марину я даже не вру, все правда. Хочешь, освобожу тебя от работы с ней? Спрашивает внезапно. Я даже в ступор немного впадаю. А что, так можно было? Кажется, мне мы в последний момент летели к ней, потому что о новом сотруднике в целом все забыли. Киваю, а потом качаю головой. А потому что кроме меня некому ее обучать, только самому Мирославу. Ну а времени-то у него на нее нет, придется мне. Мне кажется, ей еще денёк и достаточно, она все понимает. Если сама работать захочет тут, то можно оставлять, я думаю. Ей не нравится у нас. Ей не нравится, что вы до сих пор не у нее. Закатываю глаза. Бесит она меня. Ох, как бесит. А, ну это пройдет. Он отмахивается, а потом обходит машину и открывает пассажирскую дверь. Садись, отвезу домой тебя. Да я на метро. Пытаюсь противиться, потому что я вообще-то убегаю от его общества. Весьма нелогично убегать от него вместе с ним. Я не спрашивал, принцесса. Я сказал, садись. Быстро. Сажусь, а что делать-то? Начальство, чтоб его. Открой бардачок. Говорит мне Мирослав Сергеевич, как только мы выезжаем с парковки. Странная просьба, но, допустим. Открываю. Достань коробку. Достаю. Та упакована в подарочную бумагу. Что делать-то с ней? Он просит распаковать, я подчиняюсь, рву бумагу и, как идиотка, смотрю на коробку из-под телефона в своих руках. «Это что?» — спрашиваю его, потому что все еще ни черта не понимаю. «Это телефон. Возмещаю ущерб, который нанесла моя собака. Тебе». «Чего? Не-не-не, что это за новости еще? Нет». Качаю головой и кладу телефон обратно. Но Мирослав Сергеевич перехватывает руку и возвращает коробку на мои колени, словно не терпит вообще никаких возражений. «Я не задавал вопроса, Соня, чтобы ты могла отвечать. Переставь симку в этот телефон, включай его. Мне нужно, чтобы мой сотрудник всегда был на связи. Считаю это на 8 марта. Сейчас май. Да похрен мне, честности ради».